сменившего деревянную сошку на боевой топор. Кажись, довели мы русского мужика до смоляного кипения. Кабы красного петуха не пустили, все села пожгут. На Касимовском тракте у самого поворота в лесную сторону Кадыков нагнал легко шагавшего паренька в пиджаке и валенках. Посадил, разговорились. Оказался продавцом крахсухинского магазина «Сельпо», ходил в Желудевку заявление делать, что в Красухине магазин растащили. Как растащили? Да так, утром взбунтовались, кормушки поразбили, заодно и магазин обчистили. А говорят, уполномоченного избили. О, парень только рукой махнул, достал кисет и стал скручивать сигарку. Тут целая история. Довели мужиков, довели. Прикурил, жадно затянулся, откидываясь на локоть, и сардонически торжествующая усмешка заиграла на губах его. Но вдруг, заметив под тулупом отворот шинели и звезду на шапке Кадыкова, осекся, будто рукавом стер с лица улыбку и спросил с почтением: «А вы кто сами будете?» «Из уголовного розыска, из милиции». «А, это другой оборот. Значит, мой магазин осматривать?» — обрадовался парень. «И магазин твой осмотрю, и уполномоченному надо помочь». «Это само собой, а я уж испугался, не из этих ли, думаю». Замаскировался под начальство. «А чего ж ты испугался?» «Так вон что творится! А ну-ка да возьмет меня в оборот, в лесу-то! Я ведь комсомолец, продавец сельпо!» Парень важно надувал губы, сводил свои белесые жидкие брови, стараясь сгладить первоначальную оплошность своей готовностью услужить милицейскому начальству. «Что ж в Желудевке? Я слыхал набат. Кормушки ломают, а начальство разбежалось. Никого не били?» «Нет, в сельсовете окна разбили и бумаги все сожгли. Никаких, говорят, колхозов, мы теперь чистые». «А у вас что было?» «О, тут целая история». Парень опять махнул рукой и стал рассказывать. «Утречком ранним, еще до свету, разбудил меня шум под окном. Вроде бы на гулянку сошлись девки с парнями. Гужует, только гармошки не слышно. Глянул на часы — 7:00 утра. Да и в окнах сереет. Чего это, думаю, загуляли с утра пораньше? Надел на бос ногу валенки, пиджак в накидку, шапку в охапку, выбегаю. Вот те! Посреди улицы не ребята, а мужики и бабы толпятся. Галдеж, как на базаре. Особенно бабы старались. У каждой в руках или ухват, или кочерга, а то и вилы. В веретьях кормушки поломали, говорят, а мы что, ай, хуже? А ежели в милиция или войск пригонят, да мы их ухватьями забодаем. Старики, которые поумнее, осаживают их, посадят вас, дуры, а они, ежели нас посадят, тады и вам юбки надевать и детей малых сосками кормить. Молока-то все равно не будет, какое молоко, ежели коров сведут со дворов? Ну, мал-помалу и разожглись. Сейчас же идем кормушки ломать, — кричат бабы. А те мужики, у которых штаны еще держатся и сухие, давайте за семенами, чтоб к вечеру семена дома были. Побежали мужики к председателю сельсовета. У нас его прозывают Степкой-похлебкой. А он с перепугу насушил и залез. В сени спрятался. Где хозяин, где уполномоченный? В район уехали ночью. Врешь. И шите, говорит хозяйка. Они сунулись в сени во двор, насушил и заглянули. Нет. Где ключи от семенного амбара? С собой носит. Да хрен с ними, с ключами. Сняли бревно из-за плота у того же похлебки и пошли к семенному амбару. Человек 10 раскачали бревно, подзапев похабной частушки. Десятичник, парень ловкий, утонул с головкой. Эх, раз да еще раз. Звездорезнули раз три концом бревна, и замок слетел, и дверь...